«Вот же суки!» – проворчал шеф. «Зато неприметная машина. Да уж, пришлось ехать, обливаясь потом. Какой у нас план, ваша светлость?» – поинтересовался Дамьян. «Нам необходимо найти некого Константина Корнеева. Это сыщик, которого София наняла для поисков своей сестры», – ответил я. «Это наша единственная ниточка. И как мы должны найти этого Константина Корнеева в Рио-де-Жанейро? Город не маленький», – серб сделал резонное замечание. Шеф вздохнул и достал из кармана записную книжку. Наслюнявив пальцы, он перелистнул несколько страниц и проворчал. «Что бы вы без меня делали? Выкладывай», – подбодрил я его. «Что там у тебя? Список гостиниц, само собой. Из чего ты взял, что этот Корнеев остановился в одной из них?» – спросил я с недоверием. «С того, вашество, что в этих гостиницах персонал обучен говорить по-нашински», – ответил шеф. «Большинство верноподданных нашего императора останавливаются там, где их нормально понимают. Я бы точно не стал селиться там, где не говорят ни по-русски, ни по-сербски», – поддакнул Дамьян. «Согласен», – кивнул я. «Огласите весь список, пожалуйста». «Так», – протянул шеф. «Всего гостиниц 9, 2 пятизвездочные, 4-звездочных 4, а остальные все 3-звездочные. Думаю, что 5-звездочные можно вычеркнуть сразу», – сказал я. «Это еще почему?» – удивился Дамьян. «Потому что билеты на самолет были не первого класса, если мне не изменяет память. София оплачивала не туристическую поездку, а деловую. Допустим», – шеф сделал пометку в блокноте. «Остается еще 7. Давай еще исключим гостиницы на пляжах, или хотя бы уберем во вторую очередь». «Как скажешь, вашество», – шеф сделал еще несколько пометок. «Остается 2 гостиницы. Одна на 3 звезды, другая на 4. «Отлично», – сказал я довольно. «Вот с них мы и начнем поиски». Тем временем мы проехали очередной поворот, и перед нами открылся вид на Рио-де-Жанейро. Огромный город расположился на берегу залива Гуанабара и расползался на соседние долины, взбирался на окрестные горы и даже на другую сторону залива. Для этой ползучей экспансии даже построили специальный мост. Строго говоря, все это было большой агломерацией городов, расположенных рядом друг с другом, а Рио-де-Жанейро был самым большим и густонаселенным из них, и самым известным. Поэтому в представлении иностранца вся эта махина из небоскребов, особняков, исторических зданий и фавел была одним большим городом. Очередной поворот, и вид на город скрылся за склоном горы. Несколько минут езды по грунтовке, и мы выехали на асфальтированную двухполосную дорогу. Движение по ней было не особо интенсивным, но вскоре мы добрались до большой развязки и оказались на оживленном шоссе, плавно спускающемся к побережью. Транспортный поток оказался на удивление разнообразным. Помимо множества тягачей, везущих грузы, на шоссе двигалось множество откровенного старья, состоящего по большей части из ржавчины. Старые кабриолеты с откинутым верхом, новенькие спорткары, внедорожники разной степени крутизны, мотоциклы и мопеды. Рядом с нами промчался роскошный серебристый седан, резко мечущийся по полосам, а за ним по пятам следовали две полицейских машины с орущими сиренами и включенными мигалками. «Мюрия», – проговорил Маркус. В этой фразе чувствовалась ностальгия. Через десяток километров Дамьян указал на довольно крутой склон одной из соседних гор и воскликнул. «Смотрите, часть горы, обращенная к заливу, была покрыта тысячами зданий, построенных из подручных материалов и ютящихся друг над другом. Доски, кирпич, листы железа, шифер, каменные блоки. Все это напоминало исполинский муравейник, вот только вместо насекомых там жили люди. «Есса фавила де вилац рузира, ум дос лугарис маис цриминасос де риа», — сказал Маркус, заметив нашу заинтересованность. «Он говорит, что это одно из самых криминальных мест в городе», — перевел шеф. «Знаменитые фавилы», — кивнул я. «Никогда не думал, что увижу их живьем. Надеюсь, нужный отель находиться не в этом районе», — хохотнул Дамьян. Глава 23. Первой нашей остановкой стал 4-звездочный отель «Мюрия», расположенный недалеко от центральной части Рио-де-Жанейро. Даже по внешнему виду было понятно, что он предназначался для гостей города, прибывших по делам. Довольно новое здание в хай-тек стилистике, рядом несколько станций метрополитена, остановки наземного транспорта, множество ресторанов, укрытых в тени пальм. Все для того, чтобы не погрязнуть в толпах туристов, оккупировавших пляжи и исторические достопримечательности жемчужины восточного побережья. Маркус остановил фургон у главного входа отеля. Швейцар, высокий стройный латинос в белоснежном костюме, проводил наше авто чуть удивленным взглядом. Еще больше удивления вызвало то, что из него вылезли трое европейцев. «Убил бы за добрую порцию мяса», – пророкотал Дамьян, глядя на ресторан через дорогу. «Да и горло промочить неплохо бы», – поддакнул шеф. «Ладно, наведаюсь в отель один», – сказал я. «Встретимся в ресторане. Пускай Маркус запаркуется за углом». «На вот, на всякий», – шеф незаметно сунул мне в карман пачку бразильских реалов. Да так ловко, что швейцар ничего не заметил. Ну или сделал вид, что ничего заметил. Я взбежал по лестнице ко входу в отель. То ли выглядел я слишком целеустремленным, то ли во внешности и манере движения проскальзывала аристократичность. Но швейцар учтиво улыбнулся и слегка поклонился, когда говорил мне дверь. Просторный холл был выполнен все в том же хай-тек стиле. Лаконичное наполнение, разумный минимализм. Стекло, металл и натуральная кожа. Чем-то обстановка напоминала VIP-зал в международном аэропорте Крыма, только чуть менее роскошно, все же всего 4 звезды. Я направился прямиком к стойке администратора, где меня встретила улыбчивая бразильянка, буквально источающая радушие. Отполированная медная табличка на строгом пиджаке гласила, что хозяйку зовут Эллен. Красивое, кстати, имя. «Сеньор желает снять номер», – поинтересовалась она. Ее русский был довольно неплох, особенно учитывая географическую удаленность. «Боюсь, что нет», — улыбнулся я в ответ. «К сожалению, я уже остановился в другом отеле». Сеньор поспешил, еще одна белозубая улыбка на темном от загара лице. «Чем могу помочь? Я разыскиваю одного своего знакомого. Он подданный империи. Возможно, он уже даже уехал. Поможете мне, сеньор Эллен, это очень важно». «Сеньорита», — поправила меня Эллен с ноткой кокетства в голосе. «Прошу простить меня, сеньорита Эллен, ни за что бы не подумал, что такая очаровательная сеньорита и не замужем. Уверен, что от поклонников нет отбоя. Поможете?» Эллен чуть подалась вперед и заговорила, немного понизив голос. «Правила отеля запрещают нам выдавать информацию о постояльцах, сеньор». «Максим», — представился я без озвучивания фамилии. «Кому оно нужно, это лишнее внимание, сеньор Максим. Но если это ваш друг, близкий друг, очень близкий, почти братишка. Если это ваш близкий друг и вы сможете назвать его имя и примерную дату прибытия, то я постараюсь вам помочь. Сеньор Максим, буду чертовски признателен, сеньорита». Улыбнулся я. «Моего очень близкого друга зовут Константин Корнеев, а прибыл он примерно». Я порылся в памяти, вспоминая дату, а когда назвал, Эллен вбила имя нанятого Софией сыщика в рабочий терминал. «Боюсь, что человек с таким именем никогда не останавливался в нашем отеле. Сеньор Максим, жаль», — вздохнул я. «Прошу прощения за беспокойство». Я вытащил кончиками пальцев несколько купюр, не вынимая пачку из кармана, и положил на стойку, чуть придавив пальцами. Загорелые пальчики Эллен тоже легли на реалы, на мгновение соприкоснувшись с моими. Она хотела было потянуть деньги к себе, и я сначала позволил им сдвинуться, а потом снова прижал к стойке. «Сеньор Максим, посмотрите для меня еще одно имя, сеньорита Эллен». «Еще один друг?» «Да», — кивнул я. «Слушаю, сеньор. София Марисова, тоже верноподданная. Прибыла пару недель назад из империи. Сейчас посмотрим». Эллен ввела имя и пробежалась глазами по появившейся информации. Судя по всему, ей было что озвучить. Мое сердце забилось сильней. Неужели мне удалось выйти на след так легко? София Марисова забронировала и оплатила люкс на 11 этаже. Но так и не заселилась в него. Может быть, доставлялся какой-то багаж из аэропорта? Боюсь, что нет, сеньор. На номере до сих пор бронь, потому что он полностью оплачен. Сеньорита Марисова может заселиться в любой момент. Благодарю вас, сеньорита Эллен. Я улыбнулся и убрал пальцы с купюр. Вскоре бразильские реалы оказались спрятанными за разрезом блузки Эллен. Всегда рада помочь, сеньор Максим. Она снова обворожительно улыбнулась. Могу я чем-то еще помочь? Нет, спасибо. Хотя, если вдруг сеньорита Марисова вдруг объявится, то дайте мне знать. Я протянул карточку, на которой был записан номер спутникового терминала шефа. Мне оставалось только покинуть отель и присоединиться к своим попутчикам, которые устроили в ресторане через дорогу, заняв один из столиков на открытой веранде в тени пальм. Дамьян вовсю уплетал огромную порцию жареных яиц с беконом, заедая крохотными хлебцами. Маркус и шеф уже закончили завтрак и наслаждались напитками, контрабандист черным кофе, а шеф потягивал светло пиво из высокого бокала. «С утра выпил, весь день свободен», — проворчал я, усаживаясь на свободное место. «Да ну как вода, с потом моментально выходит», — отмахнулся шеф. «Есть успехи, я заказал у проходившего мимо официанта завтрак и чашку кофе, прежде чем ответить, и да, и нет, Константин Корнеев никогда в этом отеле не останавливался, но есть полностью оплаченная бронь люкса на имя Софии, но она так и не заселилась в отель. Интересно, интересно», — пробормотал шеф, делая глоток пива. «Значит, она заранее все оплатила, но по прибытии в Бразилию решила сразу встретиться с ищейкой. Да, вероятнее всего так оно и было. Этот Корнеев наверняка нарыл что-то важное. Я оставил администратору твой номер на случай, если София вдруг объявится. Шансы невелики, сам знаешь», — сказал шеф. «Да, знаю», — согласился я с его словами, хотя никакой радости мне это знание не доставляло. Тем временем официант принес классический завтрак из пары жареных яиц, тоста с маслом и чашки черного, чертовски ароматного кофе. Еду я проглотил без всякого интереса, а вот напитком насладился. Все-таки в хорошем кофе бразильцы толк знают. «Итак», — сказал я, отодвигая пустую чашку, — «заедем во вторую гостиницу, раз уж других зацепок у нас нет, а потом воспользуемся предложением нашего латиноамериканского друга». Шеф озвучил наш план Маркусу, и тот закивал, улыбаясь. «Ночлег и все необходимое нам будет обеспечено», — заверил меня шеф. «Тогда двинули дальше». Второй отель располагался далеко не в таком живописном месте, как Мюрия, в котором София забронировала номер. Ничем не примечательное здание из кирпича старой постройки, выгоревшая на солнце краска фасада, облезшие водосточные трубы со следами ржавчины, тяжелая, массивная входная дверь, больше подходящая для сдерживания штурма, чем для приема гостей. Через квартал находилась станция фуникулера, связывающего центр города с одной из фавел, перехватывающая парков и одна из станций метро, и никаких ресторанов вокруг, лишь пара сомнительных забегаловок и бар. «Это точно трехзвездочный отель», – пророкотал Дамьян. «Я бы ему и двух звезд не дал. Судя по надписи на вывеске, это он и есть», – ответил я. Вывеска и впрямь гласила, что перед нами отель под названием «Верница». В моей прошлой жизни я повидал много гостиниц и придорожных кафе, и почему-то одними из самых плохих были те, что носили женские имена, всякого рода Натали, Елена и Юлия. Хуже них были только заведения у Сергея, у Романа и прочие, начинающиеся на букву «У». Судя по всему, эти же принципы действовали и на других континентах. По крайней мере, отель под названием «Верница» полностью соответствовал этому моему наблюдению. «Дамьян, ты пойдешь со мной», — сказал я сербу. «В этот раз твоя внушительная комплекция может оказаться кстати. Как скажете, ваша светлость», — ухмыльнулся Дамьян и похрустел шейными позвонками. Мы выбрались из фургона и направились прямиком ко входу в отель. Тяжелая дверь, как я и предполагал, поддалась с заметным усилием. Пространство гостиничного холла утопало в полумраке, освещенного только редкими светильниками. Все в интерьере выдавало его тяжелую старомодность: массивные кресла и диваны, столики с резными ножками, ковровые дорожки на полу. Но пахло в холле приятно, едва горьковатый запах хвои, растертый на пальцах. За стойкой администратора стоял высокий ухоженный мужчина с густой рыжей бородой и слишком белой для Бразилии кожей. Когда мы с Дамьяном подошли ближе к стойке, он смерил нас взглядом голубых, почти бесцветных глаз и спросил: «Господа желают заселиться в нашем отеле?» В его низком, чуть с хрипотцой, голосе чувствовался знакомый акцент. «Что-то европейское». «Нет, номера в вашем отеле нас не интересуют», — ответил я. Он снова пристально посмотрел сначала на Дамьяна, потом на меня и после некоторых размышлений спросил: «Работа?» Мы с Дамьяном переглянулись. «Уж чего-чего, а предложение о работе в захолустном отеле Рио-де-Жанейро мы получить ну никак не ожидали. Боюсь, что нет. Мы разыскиваем одного человека. Он прибыл из империи некоторое время назад. Ничем не могу помочь», — рыжебородый изобразил на лице извиняющуюся улыбку. «Получилось не очень. Мы не представляем информации о наших постояльцах. Он немец». «Совершенно точно», — промелькнуло у меня в голове. «Так мы не бесплатно», — пророкотал Дамьян. Рыжебородый посмотрел сначала на серба, потом перевел взгляд на меня. Я утвердительно кивнул, подтверждая, что готов заплатить за нужную мне информацию. «Назовите имя», — сказал рыжебородый. «Константин Корнеев», — назвал я имя сыщика. «Одну секунду, господа». За нашими спинами отворилась входная дверь, и в холл вошли двое крепких парней. Они смерили нас коротким взглядом и проследовали мимо, к дверям лифта. Тем временем Рыжебородый ввел имя в терминал, пробежался по ответу глазами, а затем сказал: «Господин Корнеев бронировал у нас одноместный полулюкс, оплата вперед с возможностью продления, но, насколько мне известно, не появлялся господин Корнеев уже очень давно, и этот куда-то пропал. Черт возьми, эти поиски будут чертовски непростыми. Пропажа Корнеева связана с исчезновением Софии, это как пить дать. Однако никакой ясности это понимание не вносило. Можем мы осмотреть его номер, вы его родственники?» — поинтересовался рыжебородый администратор. «Да», — соврал я, не моргнув и глазом. В этот момент дверь снова отворилась, и в холл вошли уже четверо, мужская компания, явно подвыпившая и тащившая с собой несколько упаковок местного пива. Однако выглядели они так, словно только вчера выпустились из армейского училища: короткие стрижки, жилистые руки, практичная одежда в милитари стиле. «И какова степень родства?» — поинтересовался администратор, когда компания исчезла в кабине лифта. «Примерно вот такая», — я положил на стойку администратора оставшуюся пачку бразильских реалов. При виде денег голубые глаза Рыжебородова на мгновение вспыхнули, а пачка реалов исчезла за стойкой. «Следуйте за мной, господа». Он взял ключ-карту, вышел из-за стойки и направился прямиком к дверям лифта. Мы с Дамьяном обменялись короткими взглядами и последовали за ним. Кабина лифта оказалась под стать самому отелю. Корзина, зажатая между трех стен шахты с мерцающей лампой посередине. Над потолком урчал электрический мотор, от работ которого чуть подрагивало освещение. «Не вучи три звезде». «Упс, не вучи», — тихонько проворчал Дамьян на сербском. И тотчас последовал ответ Рыжебородова, и тоже на сербском. «И мама удобнее себе и добру услугу», — сказал Рыжебородый, не отвлекаясь от созерцания кирпичной стены лифтовой шахты. Дамьян на секунду опешил. Меньше всего он ожидал услышать сербскую речь на другом краю земли. Но нужно было отдать ему должное. Дамьян быстро пришел в себя и ответил: «Лепо е слушайте великий сербский язык». Лифт остановился на шестом этаже. Администратор провел нас по узкому коридору к одной из дверей, находящихся в самом конце. Остановившись, он вставил ключ-карту и услужливо распахнул вход в полулюкс Корнеева. Мы осторожно перешагнули порог. В номере царил хаос: перевернутые вещи, разворошенное белье, отодвинутые от стен прикроватные тумбочки и комод. Кондиционер молотил, как сумасшедший, но открытая дверь на балкон сводила на нет все его потуги. «Ну и бардак», — проговорил я, переступая через распотрошенную подушку. «Что есть, то есть», — поддакнул Дамьян. «Я немедленно пришлю горничную». Рыжебородый администратор скрылся из виду. В его голосе промелькнуло удивление. «Что это с ним?» — спросил Дамьян. «А вот что», — я указал на приоткрытую дверь, ведущую на небольшой балкон. Дамьян подошел ближе, и я указал ему на то, что балконную дверь аккуратно выдавили снаружи. Серп понимающе хмыкнул. Я отворил дверь и вышел на балкон. Ничего особенного, никакого красивого вида, если только не считать красивым задворки бара в соседнем здании, обветшалая лепнина со сколами и пожарная лестница, вмонтированная в стену здания. «Нам пора сваливать», — негромко сказал я. Мы с Дамьяном покинули номер и быстрым шагом прошли коридор. Индикатор показывал, что лифт движется снизу вверх. «Там лестница», — кивнул Дамьян на неприметную дверь с табличкой, на которой были нарисованы ступени. Мы старались не шуметь, пока спускались по довольно крутым ступеням, пока наконец не оказались на первом этаже гостиницы. Я аккуратно выглянул в холл. Стойка администратора была пуста, однако лифт уже ехал вниз. Неожиданно сверху раздались чьи-то быстрые шаги, к которым присоединились еще чьи-то шаги. И еще. Может, это были постояльцы, решившие вдруг размяться и пройтись по лестнице, но я в такие совпадения не верил. «Валим отсюда», — прошептал я Дамьяну. Тот только коротко кивнул в ответ. Мы быстро миновали холл и оказались у входа, когда дверь лифта за нашими спинами открылась. «Господа, постойте», — раздался голос рыжебородого администратора, — «но мы уже вышли на улицу». Краем глаза я заметил, что в лифте было несколько человек. Может, это были постояльцы, такие же, как те, что решили спуститься по лестнице. Но, повторюсь, в такие совпадения я не верил. Наш фургон стоял на другой стороне улицы. Мы перебежали дорогу, словив пару возмущенных сигналов автомобильных клаксонов, и завалились в салон. «Гони, гони», — рявкнул я Маркусу. Тот все понял по моей интонации и внешнему виду. Фургон взвизгнул резиной от резкого нажатия на педаль акселератора и рванул вперед. В этот самый момент из главного входа отеля Верница выскочило несколько мужчин, одним из которых был на рыжебородый знакомый. Еще двое были крепкими мужиками средних лет с чертовски знакомой манерой поведения. Через секунду к ним присоединилось еще несколько лбов, но их рассмотреть мне не удалось, потому что Маркус направил фургон за угол соседнего здания. «У тех двоих солдатская выправка», — сказал шеф, смотря в боковое зеркало заднего вида. «Я так понимаю, что вы наткнулись на след этого сыщика, верно, вашество?» «Что-то вроде того», — ответил я, смахивая пот со лба. «Ничего не понятно, но очень интересно». Глава 24. Мы мчались по улицам Рио-де-Жанейро уже некоторое время. Каждый время от времени поглядывал назад в попытке разглядеть хвост, но его не было. «Скажи Маркусу, чтоб так не гнал», — попросил я шефа и откинулся на спинку жесткого кресла. «Не хочется еще и с местной полицией разбираться». Шеф бросил пару слов на испанском, и Маркус снизил скорость. «Что думает ваша светлость?» — поинтересовался Дамьян. «Мы явно заинтересовали этих типов. Я заметил», — невесело ухмыльнулся я. «Странное место, этот отель Верница. Кто-нибудь уже расскажет, что там приключилось?» — проворчал шеф. «Сыщик, которого наняла София, проживал в этой чертовой гостинице, а потом пропал, и его почему-то ищут, но в его номер кто-то забрался и что-то украл». Я вкратце обрисовал текущую ситуацию. «Почему-то, кто-то и что-то. Так себе расклад, вашество. А то я не знаю», я в задумчивости посмотрел в окно автомобиля. По ту сторону стекла царил настоящий южноамериканский релакс. Толпы туристов осаждали рестораны и уличные кафешки, никуда не спешащие местные жители, белые паруса над темной гладью залива, иногда видневшегося за старинными зданиями и современными отелями. Как бы я хотел оказаться посреди этого безмятежного южного спокойствия, но вместо этого я имел то, что имел. «Нам нужно больше разузнать об этом отеле», — сказал я, беря себя в руки. Администратор поначалу принял нас с Дамьяном за других и предложил работу. Он подумал, что вы наемники и пришли устраиваться. «Так, вашество», — уточнил у меня шеф. «Совершенно верно. Тогда мне необходимо связаться кое с кем и навести справки об этом зачуханном отеле», — сказал шеф, громко хлопнув в ладони. «Еле там и впрямь нанимают иностранцев, а не местных, то мы об этом узнаем. Что тебе для этого нужно?» — поинтересовался я. «Кое-какое оборудование для шифрования канала связи. Я так полагаю, что в магазине электроники его нельзя так просто взять и купить. Обижаешь, вашество. Это стопроцентная нелегальщина», — ухмыльнулся шеф. «Маркус поможет нам раздобыть все необходимое. А еще нам необходимы стволы, амуниция и экипировка», — добавил я. «С одним револьвером много не навоюешь. С этим Маркус сможет помочь», — шеф перевел мою просьбу на испанский. «Эссеор, тадаестар биен», — закивал контрабандист, расплываясь в белозубой улыбке. «Сансигуир армас йен брасил есмсф цилкуе медицаментас». Он говорит, что поможет и что стволы в Бразилии легче, чем лекарства. «Какая любопытная особенность южноамериканской жизни», — ухмыльнулся я. «Мы выбрались из центра Рио и некоторое время двигались по малооживленному шоссе, по одну сторону которого, той, что ближе к побережью, располагались роскошные особняки, просторные лужайки, особняки, площадки для гольфа. По другую сторону были дома попроще, но все равно ухоженные. К ним-то мы в конце концов и свернули. Некоторое время мы петляли по тихим улицам, ведущим вверх, на склон пологой горы, пока наконец не остановились у крайнего дома. Ничем не примечательное двухэтажное строение с ухоженной лужайкой и гаражом. Мечта среднего класса с роскошным видом на Рио-де-Жанейро и залив. «Пхимас Легада», — сказал Маркус, глуша двигатель. «Ми фамилия Вивиаку. Тут живет его семья», — перевел шеф. Мы выбрались из фургона, и Маркус направился ко входной двери уверенным шагом. Не успел он постучать в дверь, как она распахнулась, и на пороге появилась упитанная латиноамериканка лет 50. Она с размаху засадила Маркусу смачную пощечину, а затем крепко обняла. Маркус ответил на объятия. «Ох уж эти латиноамериканские страсти», — сказал я негромко. «И не говори, вашество», — поддакнул шеф. «Надеюсь, что они не всех так встречают». «А в этом что-то есть», — ухмыльнулся Дамьян. «Зуб даю, что в молодости эта сеньора была горячей штучкой». Наконец объятия закончились. Точнее, Маркусу каким-то образом удалось из них высвободиться. Он указал на нас рукой и нарочито громко сказал: «Сон мис амигос, ми аюдарон и грика хранится ситанаюда». Говорит, что мы его друзья и что нам нужна помощь. «Сейчас мы испытаем еще один акт местного гостеприимства», — сказал я. Женщина расплылась в дружелюбной белозубой улыбке и замахал руками, приглашая в дом. Нам ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Гостиная оказалась очень просторной, удобные диваны, кресла, большая медиапанель, в углу довольно большая статуэтка Иисуса Христа, раскинувшего руки для объятий, а вокруг несколько свечей, некоторые из которых еще горели. Женщину, встретившую нас, звали Марией. Оказалось, что она родная тетя нашего Маркуса, заменившая ему мать, которая погибла от рук грабителей. Она проводила нас в столовую, где за столом собралась большая семья, пожилой смуглый мужчина, оказавшийся супругом Марии, трое ее сыновей, Алессандра, Томаса и Альфреда, их жены, а также куча ребятни разных возрастов. И все они, завидев Маркуса, бросились к нему, радостно приветствуя. Но завидев нас, троих незнакомцев, немного напрягались. «Сон амигос», — повторял Маркус, указывая на нас. Этого оказалось достаточно, чтобы атмосфера снова стала радостной. Только Алессандра, Томас и Альфредо поглядывали на нас с подозрением и о чем-то негромко переговаривались. «Большое семейство у нашего латиноамериканского друга», — констатировал факт-шеф. «Не прошло нескольких минут, как нас усадили за стол, откуда-то вдруг взялись стулья и семейство уселось плотнее, освободив для нас место. В тесноте, да не в обиде», — сказал я, усаживаясь. «Куди исти, царио?» — поинтересовалась Мария, передавая мне салат. Шеф хотел было перевести, но его опередили. «Ен ла естречис, перо но ен ел ресентимиента. Есте ес ла сабидура руса», — сказал Алессандра, старший из сыновей Марии. «Сон палабрас сабиас». Собрела гран фамилия, одобрительно кивнула Мария. Я с выжиданием посмотрел на Алессандра, тот расплылся в располагающей улыбке, однако взгляд темных глаз оставался настороженным. «Мама сказала, что это хорошая русская мудрость про большую семью», — сказал он, а потом поинтересовался. «Вы удивлены тому, что услышу практически безупречную русскую речь?» «Да, есть такое. Я учился в Москве, и теперь работаю с партнерами из вашей страны. Знание языка позволяет заключать выгодные сделки. Поэтому я спрошу прямо, что вам нужно, Максим Басманов Астафьев? Наркотики, документы, оружие, эскорт?» «Скажу прямо, наркотики не наш с братьями профиль. С остальным проблем никаких не будет. Этот Алессандро не лыком шит, сразу идет ва-банк». Мне с трудом удалось скрыть удивление. «Не думал, что меня узнают на другом конце света», — улыбнулся я. «Ваша страна в последнее время щедра на новости, и в самых громких замешаны вы. У нас мало кто следит за событиями с другой стороны земного шара, но не вы, но не я», — Алессандро снова улыбнулся. «И вот вы здесь. Нам стоит ожидать каких-либо неприятностей, я не знаю. Вот все, что я могу сейчас ответить, но я знаю, что нам нужно. И что же, сеньор Максим? Оружие и кое-какая электроника для слежения через спутники». «Оружие, значит, неприятности все же предполагаются», — резюмировал Алессандро. «Мы поможем со всем, что вам необходимо. Ешьте, пейте, наслаждайтесь жизнью, а делами займемся после». Затем он начал о чем-то переговариваться с младшими братьями, видимо, пересказывал наш с ним разговор, пока Мария грозно не окрикнула их. «Надоен ла меса, ло сиента, мадре», — извиняющимся тоном ответил Алессандро. «Строгая дамочка», — прошептал шеф. «Тише, а то и нам достанется», — ответил Дамьян, и сразу же поймал строгий взгляд Марии. Но он, к его чести, не растерялся, сразу же подцепил вилкой большой кусок говядины с острым соусом и отправил в рот, изображая невероятное удовольствие от вкуса. «Невероятно мясо, браво, оно же чертовски острое», — прошептал я. «Да я даже дышать толком не могу», — прокряхтел в ответ серп, не прекращая улыбаться. «А уж как выходить будет, так не нарадуешься местной кухне», — съязвил шеф, делая глоток пива, а затем попросил: «Пуэда дарли ами амига ун васе деличе». Мария кивнула и отправила одного из своих многочисленных внуков к холодильнику. Вскоре тот вернулся со стаканом молока. «Пей». Шеф принял стакан и протянул его Дамьяну. «Ты хочешь, чтобы у меня напрочь днище вырвало?» — яростно зашептал тот в ответ. «Пей, иначе сдохнешь от этого проклятого чили прямо тут за столом», — настаивал шеф. «Шеф прав», — вмешался я. «Молоко обволакивает и нейтрализует остроту пищи». Дамьян принял стакан и буквально присосался к нему, вливая в себя спасительную жидкость большими глотками. «Никогда бы не подумал, что скажу подобное, но ничего вкуснее этого молока я в жизни не пил», — сказал он с облегчением, как только осушил стакан. «Я предусмотрительно налегал на овощной салат и картофель, запеченный с какими-то неострыми специями. Когда с едой было покончено, дети с шумом покинули стол, убежав играть на задний двор. Следом за ним отправились женщины, включая и Марию. Я откинулся на спинку стула, сложил пальцы рук в замок и сказал: «Сеньоры, благодарю за гостеприимство, но, боюсь, что времени на долгие переговоры у нас нет. Если вы предоставите нам все нужное, то я гарантирую вам оплату. Цена значения не имеет». Алессандро перевел мои слова братьям. Те внимательно выслушали, а затем посмотрели на Маркуса. «Се пуидит санфиарьен ел сеор Максим», — сказал Маркус. «Ло юро». «Хорошо, сеньор Максим», — сказал Алессандро, вставая из-за стола. «Тогда я провожу вас к нашим запасам. Неужели они находятся прямо здесь?» «Не совсем», — загадочно улыбнулся Алессандро и сделал приглашающий жест. «Прошу». Пока мы выбирались из-за стола, он сложил в большую тарелку большую порцию картофеля и острого мяса, и прихватил с собой. Я не стал ничего спрашивать. Мы вышли из дома. Маркус шел с нами и загадочно улыбался. Я думал, что сейчас мы отправимся куда-нибудь в гараж или в подвал, но вместо этого Алессандро повел нас по дорожке, ведущей к дороге, а затем перешел ее. Затем мы прошли пару домов, пока, наконец, не свернули на участок, огороженный живой изгородью. За ней оказался небольшой дом с плоской крышей, построенный в стиле хай-тек, чистый бассейн, зона барбекю, ухоженный газон, семейный минивэн, запаркованный перед гаражом. Ничего примечательного, но что-то в этом месте было не то, слишком неприметное, словно кто-то постарался, чтобы оно таким и было. «Тут все напичкано камерами», – прошептал шеф. «Я насчитал уже 7. «Да не зыркай ты так по сторонам, вашество». Мне стоило больших усилий не начать вертеть головой, выискивая найденные шефом камеры. Тем временем Алессандро остановился у входной двери и посмотрел в дверной глазок. «Биометрия», – констатировал шеф. «Скан радужки глаза». Дверь отворилась, и на пороге возник здоровенный темнокожий верзила с зачесанными назад дредами. Алессандро протянул ему тарелку с едой и сказал: «Акутиенис, Рутх, езде мимодре». Верзила, прежде чем принять еду с подозрением, посмотрел на нас, стоявших поодаль. Дольше всего его взгляд задержался на Дамьяне. Сон амигос де ла фамилия, улыбнулся ему Алессандро и похлопал по плечу. Только после этого Верзила принял тарелку и сказал: «Грациас мара, суд самида ес гениал». «Проходите, сеньоры, не стесняйтесь», — махнул нам рукой Алессандро и переступил через порог. Маркус тепло поздоровался с амбалом, обменявшись парой быстрых фраз. Мы прошли за ним и оказали в обыкновенной гостиной. В гостиной, которой никто не принимал гостей. Стеклянный столик в окружении кресел из металла и натурального ротанга, безварсовый ковер циновка, вазы с сухими цветами. Алессандро приложил ладонь к небольшой картине с натюрмортом, и часть пола, вместе с ковром и столиком, приподнялась и сместилась в сторону, открывая хорошо освещенный проход и бетонные ступени, уводящие куда-то вниз. «Идемте, сеньоры, идемте». Лестница уходила довольно глубоко под дом, мы прошли несколько пролетов и площадок. По моим подсчетам, мы спустились метров на 15 или 20, пока не оказались перед стальной дверью. Алессандро снова просканировал радужку глаза, и преграда сместилась в сторону, открывая нам проход в темноту. Пара щелчков на неприметном выключателе, и на потолке стали загораться яркие лампы, источающие яркий, но холодный свет. Коридор уходил далеко и потом сворачивал в сторону, но та часть, которую мы могли видеть, была огорожена стеклянными перегородками с дверьми, а за ними было все. Все, что могло стрелять, взрываться, рубить, резать, прицеливаться, светить, измерять расстояние, обеспечивать связь, маскироваться, следить. Шеф присвистнул. «Да тут только танков нет. Ангар с техникой на нижних ярусах», — улыбнулся Алессандро. «Не думаю, что вам она понадобится, но если все же, основательно вы тут устроились», — сказал я, осматривая витрину с пистолетами. «Даже домик для маскировки придумали. Ловко, ловко. Весь квартал построен нами, и под наши нужды, сеньор Максим». «Вот это», — он сделал широкий жест рукой, — «выставочный зал, в котором представлена продукция наших партнеров. Есть даже кое-что от вашего дома, например, экзоскелеты, разного рода защита, электроника. Неужели? Даже не хочу знать, как вы все это раздобыли», — улыбнулся я. «А вы наверняка не захотите об этом рассказывать. У вас на редкость практичный подход к таким вещам, сеньор Максим». «Извините, я на минуту». Алессандро достал из кармана коммуникатор, нахмурился и отошел обратно к остальным дверям, сказав: «Берите все, что необходимо. Патроны в ящиках под витринами». Я направился к витрине со снайперскими винтовками. Тут были представлены и настоящие монстры, способны бить на сверхдалекие расстояния, и модели попроще. Меня же больше интересовала практичность. Выбор пал на стандартную армейскую винтовку с пламегасителем и полуавтоматической подачей патронов. Облегченный кевларовый корпус, многофункциональный прицел с возможностью автонаведения при соединении с активными экзоскелетами. В качестве дополнения я выбрал практичный 10-зарядный пистолет без всяких наворотов. Такие же использовались во многих ЧВК в качестве табельного оружия. Шеф выбрал штурмовую винтовку с многофункциональным прицелом, пару пистолетов, потом занялся электроникой. После некоторых раздумий он вытащил из одной витрины компактный чемоданчик титанового цвета. Внутри оказался терминал для спутниковой связи, навигационная система и модуль для подключения защищенного сеанса с импернетом. Дамьян вооружился штурмовым помповым ружьем для ведения ближнего боя, прихватил ящик с десятком противопехотных гранат. В довесок ко всему этому добру шли активные экзоскелеты, позволяющие двигаться дальше, быстрее, снимавшие весовую нагрузку с оператора. Конечно, им было далеко до моего бронированного монстра, но все же с ними было проще во многих отношениях. Ну и всяческие бронежилеты, ножи, патроны. Куда уж без них. Когда мы закончили укомплектовываться, прошло уже довольно много времени. Алессандра нигде не было видно. Я спросил у Маркуса, где его брат. Шеф перевел вопрос и потом ответ. К Алессандро приехали потенциальные клиенты, крупные покупатели. Он вынужден был уйти. Маркус заменит его. Внезапно в оружейном хранилище заверещала тревога, а холодный свет ламп начал прерываться красными всполохами. «Какого хрена тут происходит?» — пророкотал Дамьян. «Ничего хорошего, это уж точно», — ответил я, направляясь быстрым шагом к выходу. «За мной, и не забудьте стволы». Мы побежали к лестнице. Маркус бежал рядом, на его лице читалось сильное беспокойство. «Не делай глупостей, Маркус», — сказал я, хоть и знал, что он меня не понимает. Едва мы выскочили из потайного хода в фальшивую гостиную фальшивого дома, как наткнулись на темнокожего амбала с автоматической винтовкой наперевес. «Алта, Адиспарар», — рявкнул он. «Эй, стой, мы тут ни при чем. Сами пересрались от этой вашей сигнализации», — сказал я, опуская пистолет. «Шеф, переведи». Шеф только было раскрыл рот, как в разговор вмешался Маркус. «Диева, Купаса, атакуя», — рявкнул амбал, продолжая держать нас на мушке. «Произошла атака, вашество». «Это я и так понял. Переводи дальше». «Куен лохиза», — вскричал Маркус. «Но лоэс, ласт цемарас но функционан. Эс лохи адапасаис дела радио». «Непонятно, чьих рук это дело». «Камеры перестали работать», — переводил сказанное шеф. «Кусиа и ахара», — не унимался Маркус. «Что слышно сейчас?» «Надо. Силенция». «Ничего. Тишина. Нам срочно нужно к дому Алессандро», — рявкнул я. «Скорее». Маркус понял мои слова и мои намерения без знания русского языка. Он рванул мимо амбала, наплевав на ствол винтовки. Мы бросились за ним, держа ладони раскрытыми. И это, черт возьми, сработало. Мы выскочили из дома, быстро преодолели двор, выскочили на дорогу. Вдалеке, на повороте, мелькнули габариты удаляющегося автомобиля. Со стороны семейства Марии не доносилось ни звука. Бледный Маркус бросился к дому, мы последовали за ним. За удаляющимся автомобилем мы все равно бы не успели. Ворвавшись в дом, я увидел Маркуса, стоящего посреди столовой. Вокруг царила полная разруха, и лежали тела. Убиты были все: мужчины, женщины, дети. Убиты без единого выстрела. Убиты мощными ударами, разносящими вдребезги черепа и кости, пробивающим насквозь грудные клетки и выбивающими мозги, не хуже дробовика. Алессандро лежал на пороге, с распростертыми руками, в одной из которых был зажат пистолет. Точнее, лежало его тело, а голова находилась в дальнем углу столовой. Мне сложно было представить того, кто мог совершить столь беспощадное зверство. В нем определенно не было ничего человеческого. В нем не было даже ничего звериного, потому что звери не убивают без необходимости, а мне сложно было представить необходимость, ради которой убивают беззащитных детей и женщин. «Это все мы видели на базе контрабандистов в Колумбии», — сказал шеф. «Есун демония», — сказал Маркус. Из его горла вырвался истошный крик, и он рухнул на колени. Его пальцы гладили черные, как смоль, волосы мертвой девочки, которой раздробили грудную клетку. «Месалф, игрик эль месигуи игрик вино абусцарме, перо лос янцонтр». Миф-фамилия. Это демон. Слова шефа звучали зловеще, переводя слова Маркуса слово в слово. Я спасся, а он выследил и пришел за мной. Но нашел их, мою семью. Глава 25. Маркус стоял на коленях, запрокинув голову и смотрел в потолок пустым взглядом. По его лицу текли слезы, а вокруг лежали тела, не так давно бывшие дружной шумной латиноамериканской семьей. В воздухе витал запах крови и страха, душераздирающее зрелище, пророкотал Дамьян, отвернувшись к окну. С ним было сложно не согласиться. «Вашество, это какая-то чертовщина», — негромко говорил шеф. «Это немыслимая жестокость», — сказал я, — «но сделана она руками человека. Что будем делать?» Я задумался. Сложно было мыслить критически в подобной обстановке. «Давай выйдем на воздух», — сказал я. «Тут моя голова не соображает». Мы вышли из дома. После нескольких глубоких вздохов ко мне снова начала возвращаться ясность мысли. Маркус сказал, что к Алессандро приехали крупные покупатели. «Потенциальные покупатели», — поправил меня шеф. «Получается, что Алессандро знал, кто к нему едет», — сказал я. «Или знал того, кто отправил тех, кто устроил эту кровавую баню. Остается вопрос, зачем, какой смысл в этой жестокости? Передел сфер влияния, личные терки, не сошлись в цене», начал перечислять шеф, загибая пальцы на руке. «Или наше присутствие», сказал я. Шеф посмотрел на меня внимательным взглядом. «Ты слышал, что сказал бедолага Маркус? Бойня в доме очень похожа на то, что произошло на перевалочном пункте контрабандистов. Не все крутится вокруг нас, вашество. Возможно, ты прав. Возможно, это только домыслы», согласился я нехотя. «В любом случае, пока мы не узнаем, кто это сделал, мы не поймем причины. Мы здесь не за этим, вашество. Мы здесь для того, чтобы найти мадам Злючку», одернул меня шеф. «Да, ты прав. Снова прав», кивнул я. «Но мы не можем бросить бедолагу Маркуса вот так, равно как нельзя помочь всем». Это была правда. Жестокая правда. Дурацкая черта моего характера. Помощь всем, кому только возможно. И зачастую она заглушала, отодвигала на второй план здравомыслие. «Давай сделаем так», сказал я после некоторого раздумья. «Попробуем дать Маркусу наводку на тех, что убил его семью. И как же нам это сделать?» Нахмурился шеф. «Попробуем отследить транспорт, на котором свалили убийцы», сказал я, зло ухмыльнувшись. «Ты же понимаешь, что Маркус погибнет в этой вендетте. А ты думаешь, ему хочется жить?» Мы вернулись в фальшивый дом, под которым было спрятано оружие. Шефу пришлось постараться, чтобы убедить охранника пропустить нас к камерам видеонаблюдения, но после некоторых доводов он все же согласился. Впрочем, нам это мало что дало, изображение с камер в момент приезда напавших не поступало. «Пустая трата времени, вашество», — проворчал шеф. «Предположим, они знали, что этот квартал построен не просто так», — сказал я. «Вряд ли они ехали и глушили все камеры на своем пути». «Хм», — шеф задумчиво почесал подбородок. «Нам нужен доступ к дорожным камерам Рио-де-Жанейро. В точку, дружище!» Похлопал я шефа по плечу. «Бери свой терминал и устанавливай сеанс защищенной связи. Подключим наших коллег». Сказано, сделано. Мы расположились прямо в фальшивой гостиной фальшивого особняка. Пока шеф проводил какие-то манипуляции с терминалом, я сидел на фальшивом, но жутко удобном диване и размышлял над произошедшим. Хмурый Дамьян сидел в соседнем кресле и думал о чем-то своем. Вроде бы в словах шефа о разборках, которые нас не касаются, была логика, и логика вполне себе логичная, но что-то не давало мне покоя. Какая-то неявная мысль, тонкая, словно неуловимое предчувствие или ускользающая догадка. Размышление прервал голос Снежаны, а секунду спустя терминал спроецировал ее изображение. И, разумеется, это был бюст, выдающийся бюст с туго натянутыми пуговками блузки. «Ваша светлость, шеф, господин Дамьян», — поприветствовала нас Снежана. Имя серба было сказано с особой прохладой. Несмотря на разницу во времени, выглядел мой адъютант великолепно. «Рад тебя видеть и слышать, Снежана», — сказал я с улыбкой. «Свисмо узбуини, что вас видимо», — не удержался Дамьян. «Чем могу быть полезна вашей светлости?» — поинтересовалась Снежана, напрочь проигнорировав серба. «Нам нужен доступ к камерам видеонаблюдения Рио-де-Жанейро». «Принято, ваша светлость», — последовал ответ. Теперь мой адъютант смотрела куда-то в сторону и, судя по всему, уже приступила к выполнению задачи. Спустя несколько минут она снова обратила свой холодный взгляд на меня. «Хорошие новости», — поинтересовался я. «Вполне, ваша светлость. Программное обеспечение системы видеонаблюдения Бразилии было закуплено в империи. Только не говори, что оно разработано домом Басмановых Астафьевых. И не скажу, ваша светлость, но исходный код принадлежит одной из подрядных организаций, которая была приобретена вашей семьей. Получение доступа займет некоторое время. Я свяжусь, как только он у меня будет. До скорого сеанса связи, ваша светлость». Сеанс связи прекратился. Я откинулся на мягкую спинку дивана, как внезапно тренькнул коммуникатор шефа. Тот с удивлением посмотрел на информацию на дисплее и нахмурился. «Это местный абонент», — сказал он, — «но мне неизвестен. Дай-ка мне ответить». Шеф передал мне аппарат. «Может, это звонок из того четырехзначного отеля?» Я оказался прав. Это действительно звонила Элин, очаровательный администратор отеля Мюрия, который я оставил контакт шефа. «Сеньор Максим», — прозвучал женский голос, — «вас беспокоит Элин из отеля Мюрия. Я сразу же узнал ваш голос, сеньорита Элин», — ответил я. «У вас есть новости для меня?» «Да, сеньор», — Элин чуть замялась. «Некоторое время назад случилось нечто странное. Я весь во внимании», — насторожился я. «Бронь номера сеньориты Софии была продлена, но в него так никто не заселялся, верно?» «Да, сеньор». «Элин, я скоро подъеду, и у меня будет к вам еще одна просьба. Мне необходимо попасть в этот номер. Вы сможете это устроить для меня?» «Это против правил отеля и я», — замялась администратор. «Но это всего лишь означало, что она хочет плату, и плату хорошую. Меня такая постановка вопроса вполне устраивала. Разумеется, за оказанную услугу вас будет ожидать благодарность. А я умею быть щедрым, поверьте мне на слово. Я подготовлю ключ-карту, сеньор Максим». Сеанс связи прервался. Я вернул коммуникатор шефу и сказал: «Кажется, мы напали на след». «На чей след?» — приподнял бровь Дамьян. «Вот это мы сейчас и поедем выяснять. Собирайтесь». Мы вышли из фальшивого дома, но стоило нам миновать зеленое ограждение, выполнявшее роль забора, как наткнулись на Маркуса. Он стоял посреди дороги, сжав кулаки. Он словно бы постарел на полтора десятка лет, под глазами поселились темные круги, в черных волосах виднелись прожилки седины, но его сами глаза светились злостью и яростью. «Не нравится мне все это», — проворчал шеф. «Шеф, переводи», — сказал я, выходя вперед. «Маркус, я соболезную твоей утрате. Мы уже пытаемся разыскать тех, кто это сделал. Мы поделимся информацией, как только она у нас будет. Но сейчас нам нужно уезжать. Дело срочное». Маркус выслушал перевод моих слов от шефа, но ничего не ответил. Мы прошли мимо него к своему фургону, уселись, завели двигатель и покатили вниз по улице к шоссе. «Как-то гадко на душе», — сказал я, глядя в зеркало заднего вида на одиноко стоящую фигуру. «Есть такое», — согласился шеф. «Но мы здесь не за этим, вашество, знаю. Битый час мы прорывались через затор и пробки Рио-де-Жанейро, пока наконец не остановились у отеля Мюрия». Шеф запарковал фургон за углом. Пока мы с Демьяном проверяли прихваченные из хранилища стволы, он достал небольшой металлический кейс. Внутри, в мягком поролоновом слое, находился десяток комплектов для тактической радиосвязи, небольшая капелька, вставляющаяся в ушную раковину. Сам кейс выполнял функцию ретранслятора, а также имел голографический проектор, в который можно было подгружать карты местности. Прихватил в хранилище Алессандро. «Разбирайте, я буду вашим координатором», — сказал шеф, настраивая голографическое изображение. Вскоре перед нами был трехмерный план отеля с указанием всех лестниц, коридоров и лифтов и, почему-то, с изображением противопожарных систем, аварийных выходов и огнетушителей. «Откуда эти данные?» — поинтересовался я между делом. «Из базы данных пожарной службы?» «Так точно, вашество. Не очень точные, но зато находится в открытом доступе. На скорую руку лучше ничего не достать, и это сойдет. Мы же не собираемся штурмовать отель. Тихонько зайдем, тихонько выйдем. И когда это у нас получалось, это твое тихонько, вашество?» — проворчал шеф. «Уверен, в этот раз все пройдет, как по маслу», — заверил его я. «Скорее всего, мы обнаружим пустой номер. И еще, дай-ка мне еще налички». Шеф протянул мне две пачки бразильских реалов и едва слышно пробормотал: «Уходит, как вода сквозь пальцы». Мы с Дамьяном спрятали оружие под одеждой и выбрались из фургона. На входе в отель нас встретил все тот же швейцар. Судя по всему, он сразу узнал меня и отворил входную дверь, пропуская нас в холл. Элин стояла на ресепшене и разговаривала с какой-то полной дамой. Увидев меня, Она подозвала еще одну сотрудницу отеля, извинилась и направилась прямиком к лифту. Двери открылись, из кабины вышла толпа шумных туристов. Мы вошли в лифт, и Элин нажала на кнопку 11 этажа. Только года створки отсекли нас от холла отеля. Она позволила себе посмотреть на меня и улыбнуться. «Сеньор Максим, она явно чего-то ждала. Сеньорита Элин, я протянул ей пачку купюр». Она приняла их, проведя по краям пальцем. Видимо, сумма не вполне удовлетворила ее ожидания. Сеньор рассказывал о своей щедрости так соблазнительно, что я без колебаний пошла навстречу его просьбе. «Только ради того, чтобы вновь увидеть вашу улыбку, сеньорита». Я достала из кармана вторую пачку реалов, которая тотчас скрылась под полами ее жакета. Дамьян негромко хмыкнул, слушая наш разговор. Тем временем лифт остановился на нужном нам этаже. «Идемте за мной, сеньоры. Я провожу вас в номер». Она направилась по коридору, негромко цокая каблуками по мраморному полу. Мы миновали с десяток номеров, прежде чем остановились у нужной двери. Элин хотела было что-то сказать, но я жестом остановил ее, указав на магнитный замок. Она кивнула, и в ее руке появилась карта-ключ. «Это довольно большой номер», — раздался голос шефа в моем ухе. «Судя по схеме, там есть балкон, две комнаты и большой санузел». Я кивнул Дамьяну, и мы синхронно достали пистолеты. От вида оружия Элин едва не взвизгнула. Приложив палец к губам, я приказал ей молчать, затем аккуратно взял ее за запястье и приложил ключ-карту к замку. Раздался тихий щелчок замка. Дамьян распахнул дверь молниеносным жестом. Я, пригнувшись, двинулся в номер, держа перед собой оружие на полусогнутых руках. Первое помещение – гостиная. Шторы плотно задернуты, лишь по краям оконного проема пробивались полоски солнечного света. На журнальном столике изрядная куча мусора, рядом пустые бутылки. Дамьян двинулся к двери в ванную, я в сторону закрытой спальни. Едва я надавил на рукоять, как раздалось два глухих щелчка, а в полотне двери появилось два пулевых отверстия. Стой я напротив, то обе пули вошли бы мне в грудь. «Спальня», — рявкнул я, одновременно толкая от себя дверь. Одновременно с этим я сделал несколько выстрелов наугад. Послышался звон осыпающегося стекла. Рывок вперед, в темную спальню. Еще несколько глухих щелчков, но теперь уже ближе. Я оказался у кровати. Дамьян был уже у двери, его темный силуэт едва выделялся на фоне проема. В помещение спальни ворвался теплый ветер, всколыхнув плотные шторы. «Тебе не уйти», — громко сказал я. В ответ тишина. Вдруг захрустело стекло. Цель на балконе, Дамьян двинулся вперед. Я перелетел через кровать одним прыжком и оказался у кромки окна. Дамьян схватился за штору и рванул ее в сторону. Балкон оказался пуст, лишь на битом стекле виднелся кровавый след. Тот, кто был в номере, наступил на него босой ногой. Выглянув с балкона, мы увидели небольшой парапет, выступающий от стены сантиметров на 20. Он вел к углу здания. На нем тоже была кровь. «Он там», — сказал Дамьян. Я видел пальцы. «В соседний номер. Быстрее». Мы выскочили в коридор. Отлинный след простыл. Неудивительно, оружие, стрельба. Наверняка скоро заявится полиция. «Твою мать, у нас нет ключа». Я уже было собрался стрелять в замок входной двери, чтобы попасть в соседний номер, когда Дамьян рявкнул на сербском на страну. Мне едва удалось отскочить в сторону, когда он вышиб с разгона дверь. «Планировка такая же, снаружи пожарная лестница», — прозвучал голос шефа. «Перехватывайте его». Я ворвался в номер. На диване в гостиной трахалась молодая парочка. Увидев нас, женщина завизжала, а мужчина замер на ней в полной растерянности. «Свалили нахер отсюда», — прорычал я, махнув стволом в сторону выбитой двери. Они бросились прочь, похватав какую-то одежду и одновременно прикрывая причинные места. «Он за окном», — пророкотал Дамьян. И впрямь, по ту сторону к стеклу прижималась спина мужчины в цветастой рубахе. На вменяемый план времени не было, только на безумный. Я вскинул пистолет и скомандовал Дамьяну. «Лови!» Серб бросился вперед. Одновременно с этим я дважды нажал на спусковой крючок. Пули пробили стекло неподалеку от спины беглеца. На гладкой, прозрачной поверхности расцвел узор из трещин. Человек за окном оступился и начал падать. Мощные руки серба разнесли этот узор, схватили за падающего плечи и рывком закинули его в помещение. Тот рухнул прямо на журнальный столик, отчего у того разъехались ножки. Секунду спустя серп уже сидел рядом с типом в цветастой рубахе, давя тому на горло коленом и одновременно прижимая руки к полу. «Суки, твари!» — хрипел пойманный беглец, пытаясь ударить Дамьяна коленом в спину. «Отвалите, Педа, а он неплохо знает русский язык, ухмыльнулся я, подходя ближе. Что тут у нас? Эй, хорош брыкаться. Дамьян придавил горло беглеца еще сильнее. Тот перестал дергать ногами, и у меня получилось вытащить из-за его ремня пистолет с глушителем. Кто вы, мать вашу, такие? Просипел тип. Я нагнулся над ним. Явно славянские черты лица, которое было скрыто густой неухоженной бородой, а еще от него разило потом, словно он не мылся неделю. Вопросы тут задаю я, сказал я с улыбкой. И сейчас я задам первый из них. Ствол моего пистолета, все еще горячий, прижался к его лбу. Раздалось шипение, и тип снова начал дергаться. «Где София Марисова?» – спросил я. Бородатый тип удивленно уставился на меня. «Так вам нужна она, не я?» – проговорил он. «Она очень нужна, мы здесь ради нее. Господи Боже, вы тот самый Максим?» – воскликнул бородач. «Она говорила, что связывалась с вами, перед тем, как они ее забрали, а потом начали охоту на меня. Так, стоп!» – проговорил я, убирая ствол пистолета от головы бородача. «Ты Константин Корнеев? Эта чертова борода сбила меня с толку. Он самый. Могу я попросить?» Он взглядом указал на колено Дамьяна, сдавливающее его шею. С улицы донеслись полицейские сирены. «Ваша светлость, нам надо сваливать», — пророкотал Дамьян. «Полностью поддерживаю вашего друга», — просипел Корнеев. «Легавые тоже ищут меня. Я тут что-то вроде ценной добычи». «Сваливаем», — согласился я. «Но наш разговор еще не закончен. По пожарной лестнице, и поторопитесь», — сориентировал нас шеф. Дамьян помог Корнееву встать, тот поднялся, растирая шею. Я бросил взгляд на его ногу, рана на стопе сильно кровоточила. «Возьми и завяжи ногу», — указал я мужские трусы, лежавшие на краю дивана. Корнеев скривился, но приказ выполнил. «Скажи спасибо, что не женское бельишко», — хохотнул Дамьян. «Этими кусочками ткани рану точно не перевяжешь. Шевелите задницами», — рявкнул в ухо шеф. Пожарная лестница примыкала к балкону. На нашу удачу располагалась она со стороны двора. Дамьян спускался первым по стальным ступеням, которые покрывал толстый слой птичьего помета. Корнеев хромал следом, постоянно ойкая, когда наступал на больную ногу. Но, к его чести, темп старался держать. Замыкал эту процессию я. В моей руке по-прежнему был пистолет. Этому Корнееву я не доверял совершенно. Кто знает, какую роль он сыграл в исчезновении Софии. На уровне второго этажа будет пристройка. Перебирайтесь на нее и двигайтесь до торца здания. Я встречу вас там. Крыша пристройки находилась в полутора метрах от пожарной лестницы. Я перепрыгнул первым, затем Дамьян швырнул Корнеева и потом прыгнул сам. «Прекратите меня швырять», — возмутился Корнеев. «Шевелись, вонючка», — рявкнул серп в ответ. «Мы добежали до торца пристройки, примыкавшей к какому-то узкому переулку, в котором воняло мочой и помойкой. Наш фургон стоял прямо под нами. Снова пришлось прыгать. Скорее, в тачку», — раздался ворчливый голос шефа, в этот раз уже вживую. Наконец мы оказались в салоне. Фургон спокойно тронулся и вскоре также спокойно вырулил на дорогу. По встречке пронесся бронированный фургон в сопровождении нескольких полицейских машин. В зеркало заднего вида я увидел, как из него начали выпрыгивать вооруженные с ног до головы бойцы. «Специал не снаги», — сказал Дамьян. «Ага, он самый, спецназ», — ухмыльнулся шеф. «Я же говорил, что тихо не выйдет, вашество». «Да ты сглазил», — отмахнулся я, а затем мне в нос ударила волна вони, исходившая от нашего нового знакомого. «Господи божештымый, откройте все окна, скорее, аж глаза режет», — согласился Дамьян. Он вынул пистолет, навел его на Корнеева и сказал: «Снимай с себя все, иначе пристрелю, быстрее». Через минуту мы остановились у мусорного бака и выкинули смердящие вещи Корнеева. «Вот и мужские трусы пригодились», — заметил я. «Снимай с ноги и одевай». «Да вы издеваетесь надо мной», — воскликнул Корнеев, но наготу прикрыл. «Скажи спасибо, что не женское бельишко», — повторил шутку Дамьян. «Этими кусочками ткани причиндал и не прикроешь. Теперь, когда стало чуточку легче дышать, ты ответишь на все наши вопросы», — сказал я, пристально смотря на Константина Корнеева. «Конечно отвечу, ведь вы проявили ко мне такую щедрость и заботу», — съязвил Корнеев. Дамьян сжал кулачище, хрустнув костяшками пальцев. «Ладно, ладно, скажу все, что знаю. Ты сказал, что Софию Марисову забрали», — сказал я. «Кто это был? Люди ее отца, профессора Марисова. Что за чушь?» — подал голос шеф. «Все знают, что профессор Марисов давно мертв», — Поверьте, господа, до недавнего времени я сам так считал.